Глава 6. «Такому геройскому коту надо подобрать подходящее имя», чуть позже, поделившись с моим хвостатым защитником мясом, выдал Любомир. «Как считаешь, лев ему подойдет? «Лучше уж счастливчик или бонифаций», предложила я, обернувшись от мойки, где ведьмаковская губка самостоятельно мыла посуду. Но котику все это было фиолетово. Он урчал над мясом, и сейчас ему явно было не до нас и какого-то имени. «Дайна», — позвал ведьмак, — «брось эту посуду и иди отдыхай». Как раз этого мне и не хотелось. Будто мало было кладбища, так еще и в квартиру чуть зомби не влез. Сначала я держалась на адреналине, а сейчас, когда шумные коллеги Любомира ушли, стала потряхивать. «Может, назвать его красавчик?» — сказала я, продолжая торчать возле мойки. «Или нарцисс? Смотри, у него манишка белая, а глазки желтые. «Нет, для героя это все как-то не то», — возразил ведьмак и без перехода спросил. «Сильно испугалась?» Еще бы. Я же не некромант и не ведьмак, которые каждый день видят, нюхают и упокаивают мертвяков». «Я в первый раз от страха сам чуть концы не отдал», — доверительно признался Любомир. «Способности рано проявились, и вот представь, мне 9, иду по лесу, и вдруг...» Он сделал паузу и страшные глаза. «Навстречу медведь». Я тоже встречала в лесах вокруг Вахлуевки медведей. Милые такие, буренькие шерстянушки. Дашь им малины или другой какой ягоды, они же вокруг чуть не плясать готовы. Уж потом, когда упокоил, понял, что надо взрослым рассказать. Оказалось, прямо под боком маг-недоучка решил некромантией заняться. Поднял ни в чем не повинного зверя, а назад уложить не смог. Вот он и шатался по лесу. Я передернула плечами. Неприятно даже мне, что уж говорить про 9-летнего мальчишку. «Самое страшное было, когда на мертвяка не подействовала магия», призналась я, снимая с губки свое простенькое бытовое заклятие. «Чистой силой лупила», — мягко усмехнулся ведьмак. «Ничего, потом научишься». «Не надо мне никакого потом. Сегодня хватило по уши». «Зато я знаю, что надо сделать, чтобы кошмары не мучили», — сказал Любомир с мягкой вибрацией в голосе, почти как у котика, когда тот урчал. «Ну, я же, в общем-то, догадываюсь, сексом заняться, например, или выпить успокоительной настойки, или просто выпить...» «Тёплое молоко с медом, торжественно объявил ведьмак. «Лучшее средство для хорошего сна». И полез почему-то не в холодильник, а в свой пространственный карман. Из дыры в никуда он вытащил 2 стакана с молоком, исходившее паром и сладковатым медовым ароматом. «Ну а чего? Никогда не знаешь, куда завтра занесет. В ответ на мое красноречиво вытянувшееся лицо объяснил он. «Я всегда держу запас на всякий случай. К тому же сейчас случай как раз такой. Молока-то в холодильнике нет?» Я отпила из протянутого стакана теплую смесь и поморщилась. «Там же пенки, бе!» «Мама в детстве никогда не поила тебя молоком с медом, удивился ведьмак. «При кашле там или если горло болит?» «В детстве при кашле меня поили горькой микстурой, а горло приходилось полоскать противным содовым раствором. Поэтому я вздохнула и допила все до конца». «Вот и умница», — похвалила Любомир. «А теперь иди спать, все будет хорошо». «Удивительное дело». Но я действительно провалилась в сон, едва дошла до постели. Правда, от кошмаров чудо-средство все равно не спасло. Мне снова снилась погребальная камера, только там не было никого, кроме нас, с древним темнолицым и морщинистым архимагом. Потомок Темучина сидел на своем постаменте, протягивал мне ложку со знакомой отвратительной микстурой от кашля и что-то говорил по-своему, по-древнетюркски. А я стояла напротив с его посохом в руках и ничего не могла понять. Ни словечко. И от этого делалось вовсе жутко. Спас снова котик. Он мурлыкал и пихался в бок головой до тех пор, пока я не проснулась. И пах почему-то клубникой. «Ну, наконец-то», — сказал котик голосом ведьмака. «Что-то у нас с тобой пошло не так». Я перевернулась на другой бок в надежде на прекращение кошмара, а котик улегся сверху, придавив своей теплой тушкой. Кошмар действительно прекратился. А я открыла глаза только утром от громкого кошачьего «ряу». Котик сидел возле закрытой двери комнаты и требовательно просился наружу. Прямо лапой показывал, как ему срочно надо выйти. Кое-как продрав глаза, я встала и открыла ему путь на свободу. Он рванул в ванную, а я услышала, как во входной двери поворачивается ключ. Должно быть, ведьмак с утра пораньше успел куда-то сбегать, а я тут вся такая только проснувшаяся раскрасавица в мятом платье с нечесанными волосами и припухшими глазами. Но едва я успела вслед за котиком укрыться в ванной, как услышала хорошо поставленный женский голос. «Мирка, я знаю, ты дома. Почему не открываешь? Твоя машина стоит во дворе, значит, ты точно дома. Да иди же ты сюда, любитель клубнички!» Похоже, какая-то бывшая еще не знает, что она бывшая. Наверное, надо выйти и поздороваться, чтобы поняла. С другой стороны, какое мне дело до личной жизни ведьмака? А с третьей, любитель клубнички, серьезно? «Мирка!» — продолжала разоряться девица. «Да помоги хотя бы!» Вот, значит, как его бывшая зовут. Запомню. Я быстро плеснула в лицо водой, прибрала растрёпанные волосы и вышла из ванной. В обширной прихожей ведьмака стояли ведра с клубникой, а задом ко мне и наполовину еще в коридоре торчала попа, обтянутая тонкими трикотажными штанами. Однако как ловко он устроился, даже клубнику на дом девицы доставляют. В этот момент она повернулась и заметила меня. С виду совсем девчонка, белобрысая, загорелая, будто с утра до ночи в поле. «Ой, здрасте, а где Мирка?» «Доброе утро. Понятия не имею», — ответила я. «Я Дайна, тут временно». И после паузы решила все же уточнить. «В командировке». «А я Велеслава, сестра Мирка», — представилась она и сразу же вызвала симпатию. «Дайна, будь другом, помоги». В коридоре, почти на том самом месте, где вчера разливалась зловонная лужа, стояли еще три ведра клубники. Я от неожиданности подхватила их силовым заклятием, отчего все три поднялись в воздух и плавно спланировали в квартиру. «Ух ты, здорово!» — с детским восторгом сказала Велеслава. «Мирка тоже так делает. Он у нас ведьмак. А ты, наверное, ведьма?» «Ага», — перед сестрой Любомира теперь было слегка неловко за свои мысли. «А я подумала, что ты его бывшая». «Какая бывшая?» — она свела светлые бровки к переносице и стала до изумления похожей на брата. «Он тебе про Ксюх рассказывал? Ну да, с метаморфами весело». «Только она замуж все равно за своего пошла. Ты в голову не бери». Я не нашла, что сказать, и потому предложила. «Может, выпьешь чаю?» «Это само собой», — она махнула рукой. «Сейчас вот это все в морозилку загружу и выпью. Мирка у нас страсть как клубнику любит. Просто жить без нее не может. Вот мы и стараемся». Велеслава под разговор схватилась за одно из ведер и потащила его на кухню, пока я не сообразила, что все их нужно доставить туда. «У нас только Мирка в семье ведьмак», — вздохнула его сестра. «А мы все обычные». «Большая семья?» — спросила я, пока доставала чашки. «Нормальная», — пропыхтела над своим ведром Велеслава. «Нас у мамы пятеро. Мирка старший. А ты точно не знаешь, куда он ушел? Машина-то во дворе, а он своего Васю никогда не бросает». Пришлось признаваться, что на Васе со вчерашнего дня езжу я. Велеслава на миг замерла, а потом сделала вид, что совершенно не удивлена, и с удвоенной силой затрещала про свой сад-огород, где они всей семьей растят клубнику для брата и прочие овощи для всех остальных. «Здесь, под Всеволжском, земля урожайная. Мы тут с апреля по октябрь безвылазно. Но ты не думай, мама нас не принуждает. Мы сами, потому что как ее одну оставишь? Чай не девчонка уже. Опасно». И тут на кухне объявился серо-белый хронически голодный зверь. И стал тереться об Велеславины ноги, а та с подозрением покосилась на меня и спросила. «Мирка завел кота?» «Не совсем», — призналась я. «Я сбила его случайно на дороге, прямо под колеса бросился, пришлось подобрать и полечить». «А-а», — глубокомысленно заметила сестра Любомира и вернулась к своему занятию. Укладыванию клубники в контейнеры для заморозки. «А ты надолго тут в командировке?» — спросила она, когда я уже разливала чай. «Может, заедешь к нам в гости?» «Да неудобно как-то», — пожала я плечами. «Может, Любомир не захочет, чтобы я ездила к его родным?» «А это не важно», — горячо принялась убеждать девчонка. «Главное, что мы все будем очень и очень рады. Вот скажи, ты черешню любишь?» «Люблю», — пришлось сознаться. «У нас как раз черешня поспевает. Сорт золотая всеволжская. Вкусная!» — принялась соблазнять Велеслава. И тут, наконец-то, вернулся ведьмак. «Велька!» — закричал он с порога. «Клубника!» Велеслава побежала ему навстречу, он раскинул руки и вовремя подхватил сестру, сразу повисшую на шее. Мне даже стало завидно. Захотелось тоже повисеть на ком-нибудь в таких вот обстоятельствах. «Ну как, вы с Дайной уже познакомились?» — спрашивал в это время Любомир. «Она классная», — тут же соскользнув с братниной шеи, ответила Велеслава. «Ты будешь идиотом, если не привезёшь её к нам. Дайна, между прочим, черешню любит», — сдала она меня с потрохами. «Дайна, ты примешь приглашение?» — церемонно уточнил ведьмак. А его сестра почти молитвенно сложила руки на груди и с умилительной гримаской прошептала. «Пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста!» «Хорошо, если будет такая возможность», — легко согласилась я, уверенная, что возможности не будет. Брат с сестрой ударили друг друга по рукам и разулыбались, а потом выяснилось, куда именно подевался ведьмак с раннего утра. «Ездил на рынок за мясом котику», — объяснил он сестре. «Парень голодал, надо подкормить». И сам стал подкармливаться клубничкой, чуть ли не зачавкал. «У парня имя есть?» — спросила Велеслава с интересом. «Пока нет», — почти синхронно сказали мы с ведьмаком. «Назовите его Консенсус», — тут же предложила она. «У вас двоих с ним просто идеальное совпадение». Она подмигнула сперва брату, а потом и мне. Котик на это был не согласен, а вот на свежее мясо даже очень. Пока ведьмак кормил его, рассказывал, что котик на самом деле настоящий герой, поэтому и имя ему нужно непременно геройское. «Варфоломей», — тут же предложила Велеслава, «в честь героев Варфоломеевской битвы». Мы с ведьмаком почему-то переглянулись и одновременно покачали головами. Но его сестру это ничуть не смутило. «Слушайте, ребята, а какие у вас планы на вечер? Давайте прямо сегодня к нам, вот мама-то обрадуется». «У нас сегодня совсем другие планы», — отказался Любомир. «Ты, Вель, маме передай, что мы с Дайной непременно вас навестим, но не в ближайшие 2 недели». Они с сестрой вдвоём занялись клубникой, а мне было велено приготовить нормальный завтрак. Понятие нормы у всех разное, так что когда брат с сестрой закончили свою трудовую деятельность, у меня была готова овсянка на воде, зато со сливочным маслом, горячие бутерброды с сыром и остатками мясной нарезки и шкварчащие на сковороде охотничьи колбаски. Правда, есть это всё пришлось чуть ли не на бегу, потому что в ведьмаковой комнате громко зазвонил телефон. Оказалось, что Степан Степанов только что закончил экспертизу содержимого коробки, перевязанной красной ленточкой, и теперь желал срочно поделиться результатами с нами. Велеслава тоже не собиралась задерживаться, потому что сад-огород без неё, конечно, не загнётся, но лучше бы присмотреть. Так что мы втроём вышли из квартиры, где остался так непоименованный, зато сытый котик. Потом каждый сел в свою машину, причём ведьмак в старый полицейский Редван, судя по виду, не один год отслуживший в патруле на дорогах Всеволжска, а может и окрестностей. У Велеславы было такое лицо, что я поняла, картина мира у девчонки рухнула. Зато когда мы с Любомиром приехали в управление и спустились в цокольный этаж, где находились не только склад, но и помещение экспертов, картина мира чуть не рухнула у меня. «Теперь я знаю точную причину смерти Тимучина», со счастливо обалдевшим видом первым делом сообщил эксперт Степанов. «Да ну», — отозвался Любомир со сдержанным скепсисом. «Да», — восторженно продолжил Степан. «Незадолго до его смерти под стенами столицы Тангутского царства к потрясателю вселенной явился с дарами правитель этого самого царства, в надежде, что великий хан смилостивится и оставит несчастную страну в покое». «Не тут-то было», — я успела вклиниться в паузу. Тимучин был немилосердным завоевателем, никогда не соглашался отступить, тем более за какие-то дары. Любомир, ярый нелюбитель исторических отступлений, вздохнул, а Степан продолжил. «Всё верно. Но план тангутского царя заключался не в том. Среди даров была...» Он покопался в бумажках на своём столе и процитировал с листа. «Нагрудная пластина. Серечь-доспех из бронзы с изображением солярного круга с 20 лучами и зигзагом, символизирующим молнию. А также с именем великого хана на обороте». «И что?» — спросил со скучающим видом ведьмак. А то, что Темучин все же надел доспех, когда пошел воевать в столицу Тангутского царства. Да там и умер. «Какое отношение все это имеет к нашему делу?» — вмешалась я. «То же самое!» — воскликнул эксперт с улыбкой счастья. «В коробке, что хотел вручить тебе зомби, лежала та самая пластина». «Сказать, что я оторопела, ничего не сказать». «И с чего ты это взял?» — с по-прежнему скучающим видом спросил ведьмак. «А вот взгляни на фото». Степан подсунул ему стопку свежеотпечатанных фотографий. «Можешь лучи у солнышка посчитать, например, или зигзаг, символизирующий молнию, изучить. Доспех я тебе дать в руки не могу, сам понимаешь». «Так, Степка», — Любомир стал серьезен. «Давай без этих вот восторгов, по существу». По существу оказалось, что, во-первых, в нагрудную пластину был вмонтирован мощный излучатель некроэнергии, который был способен отправить на тот свет не только одного Темучина, но и половину его войска. По срокам изготовления артефакт примерно соответствовал дате смерти Потрясателя Вселенной, то есть сам по себе являлся раритетом. Но было и во-вторых. По легенде, после смерти Темучина с его доспехом поиграл маленький внук, ставший после наводящим ужас на всю Монгольскую империю некросом, поднимавшим в бой армии мертвецов. «А ты откуда знаешь?» — не вытерпела я. «Ведь мы, готовясь к экспедиции, прошерстили кучу информации, но ничего конкретного про того архимага не нашли». «То есть как откуда?» — удивился Степан. «У нас в магуниверситете постоянно публикуют переводы с древнетюркского, летописи там, результаты раскопок. Эту нагрудную пластину нашли в кургане среди прочего барахла лет 10 назад. А писать, изучить, видимо, руки не дошли. Все же там были и другие вещицы, типа знаменитого копья Темучина, которым он пробивал крепостные стены». «Так, с историей понятно», — прекратил дебаты Любомир. «Микроследы, отпечатки, какие-то материальные частицы на пластине были?» «Да там, дорогой ты мой, не микро, там макроследы видны невооруженным глазом», — обрадовал эксперт. «Вот тут, видишь, поверх старой полузатертой надписи «Темуджин» на древнетюркском, свежак свежайший, как бы не вчера сделанный». Я тоже полезла посмотреть, что же там за свежак свежайший, и ничего не разобрала, снова дурацкий древнетюркский. «Что это значит?» — строго спросил ведьмак. «Ну вот же, вот, видишь, написано «Дайна», — объяснил Степан и покосился на меня. Так что она была совершенно права, когда отказалась брать в руки коробочку с красной ленточкой». «Что-то еще существенное обнаружил?» Ведьмак не дал мне и слова сказать. Хотя сказать хотелось. Жила себе в глуши, тихо, спокойно, с проклятием, но жила. А теперь... «Думаю, что надпись делал какой-то местный гравер, так что вам стоит обойти гравёрные мастерские и поискать мастера, который пишет по-древнетюркски». «То есть для активации артефакта нужно написать имя жертвы на мертвом языке», — уточнил Любомир. «Совершенно верно», — подтвердил эксперт. Мы попрощались со Степаном и пошли куда-то наверх, как оказалось, к месту приписки капитана Корчёмкина и лейтенанта Дворникова, особой следственной группы. А пока шли по лестнице, Любомир остановился и строго сказал: «Ничего не бойся, поняла?» «Да я со вчерашнего дня, первого дня во Всеволожске, только и делаю, что не боюсь. Старательно и планомерно делаю вид, что со страхом вообще не знакома, просто адреналин люблю». «Странное дело. В курган она полезла, не побоялась», — сказал ведьмак с откровенной насмешкой. «А какой-то заигравшийся во всевластье поклонник Темучина испугал до немоты». «Вот что я не поняла. Пришлось в очередной раз пересилить себя. Если во Всеволожском магуниверситете были исследования по артефакту, сделавшему из внука Темучина сильнейшего некроса всех времен и народов, почему мы в Магадемии об этом не знали?» «А вот это хороший вопрос», — совсем другим тоном продолжил Любомир. «В столицу мы пока не поедем, а вот здешний магуниверситет навестим». «А как же поиски гравёра?» — уточнила я. «А ими займутся Корчёмкин и Дворников», — ответил ведьмак. В кабинете, где и обнаружились вчерашние знакомцы, мы не задержались. Любомир кратко пересказал коллегам информацию эксперта, после чего распорядился искать гравёра. Парни живо разделили между собой все гравёрные мастерские из справочника «Кто есть кто и где во Всеволожске». а я посоветовала искать поближе к магуниверситету, после чего пришлось в этот самый университет ехать. «Дайна, сейчас нет смысла разделяться. Я не буду брать свою машину», — сообщил ведьмак по дороге. «Можешь даже сам сесть за руль своего Васи», — предложила я. «Велеслава сегодня объяснила, насколько он тебе дорог». «Ладно», — согласился он. «Но только потому, что ты города не знаешь. Запоминай дорогу, обратно сама поведешь». До магуниверситета, который стоял как бы особняком на одном из холмов над Волгой, ведьмак довез за какие-то 7,5 минут. Я засекала. Просто поставил на крышу мигалку, включил сирену и мчался как на пожар. И очень даже правильно, как показали события, потому что первым, кого мы встретили на парковке магуниверситета, был господин Медников, тот самый из магбезопасности. «Такие люди!» — фальшиво обрадовался он при виде ведьмака. «Какими судьбами? Ой, Дайна Ивановна здесь!» Любомир, в свою очередь, поинтересовался, какими судьбами в магуниверситете оказался сам Медников. «По работе вызвали», — пожал плечами тот. «Сейчас эксперты закончат, будем с кражей разбираться». «А украдено, дай угадаю, нагрудная пластина с доспеха Темучина», — протянул с ухмылкой Любомир. «Откуда знаешь?» — подобрался Медников. «Мне ее вчера на дом мертвяк доставил», — сказал ведьмак. «Так что, когда с ней закончат наши эксперты, вернем по принадлежности». «И как у тебя все так ловко получается, Мурадов?» — скривился маг. «Уверен, что это наша пропажа». «Ладно, пойду дам отбой экспертам». «А вот это ты погоди», — остановил его ведьмак. «Если пропажа нашлась, это не значит, что вора не надо ловить». Медников мученически возвел глаза к небесам, но спорить не стал. «А как тут поспоришь? Только выставишь себя никчемушным непрофессионалом». «А где хранился артефакт?» — уточнила я. «Может, нам тоже стоит взглянуть?» Медников посмотрел на меня, потом перевел глаза на Мирка, будто спрашивая, не послышалось ли ему. «Кстати, мы же за этим и приехали», — поддержал меня ведьмак. «Куда идти?» Оказалось, что в обычное время пластина с именем Темучина хранилась в магуниверситетском музее, но в связи с летней сессией несколько особо знаменитых артефактов затребовала для проведения экзаменов кафедра истории магии. Вот оттуда кто-то и спёр некрооружие массового поражения из темных веков. «Артефакты хранились в сейфе зав кафедрой профессора Домовчука», пояснял по ходу Медников. «Вчера после экзамена у студентов второго курса он поместил туда вместе с прочими музейными экспонатами специальный ковчежец с нагрудной пластиной, запер сейф и закрыл помещение. А сегодня утром двери и сейф оказались вскрыты, а ковчежец вместе с содержимым пропал». «По дороге нам попадались исключительно счастливые студенты, которые безумно радовались сорванному экзамену. Повезло», — слышалось буквально отовсюду. «Домовчук — зверь», — прокомментировал Медников. «Мастодонтище. Я, признаться, тоже порадовался, что обокрали именно его и именно в сессию. До сих пор помню трояк по истории магии». И тут в коридоре я увидела Андрея Степановича. Едва узнала, потому что наставник постарел, осунулся, даже будто ростом стал меньше. Сердце сжалось от сочувствия. Все-таки он очень любил Клару Генриховну. «Ты иди», — тихо сказала я Любомиру, «а я с Андреем Степановичем поговорю». Любомир остановился и пристально поглядел в тот конец коридора, по которому медленно удалялся мой научный руководитель. «Мы на место преступления потом посмотрим. Пусть эксперты спокойно работают», — сказал ведьмак Медникову. А сам прихватил меня за локоть и, не торопясь, пошел вслед за Андреем Степановичем. Хотя мне-то хотелось бежать. Нет, лететь. «А я его иначе представлял», — поделился наблюдением Любомир, когда мы почти нагнали Примакова. «Это ты с ним еще не разговаривал», — гордливо ответила я и окликнула. «Андрей Степанович! Здравствуйте, Андрей Степанович!» «Дайна! Лужникова!» Он обернулся и тут же узнал ученицу. «Неужели правда ты нашла способ снять проклятие?» «Мы в процессе», — вмешался ведьмак и представился. «Добрый день, дознаватель Мурадов из магической коллегии». «Добрый, добрый», — кивнул ему Андрей Степанович. «Вы к нам из-за кражи с кафедры истории магии?» «Нет, я к вам из-за кражи посоха Архимага», — отрезал ведьмак. «Вы, наверное, слышали про 4 кладбища, поднятых за последнее время во Всеволжске?» Я постаралась смягчить бестактность. «В магической коллегии считают, что кто-то пробует силу посоха». «Эх, Дайночка, дорогая моя!» — вздохнул Андрей Степанович. «Да если б тем проклятым артефактом мог управлять наш современник, неужели бы я допустил смерть Клары Генриховны?» «Примите мои соболезнования», — сказала я, с трудом удерживаясь от слез при виде его побледневшего лица. «Полагаете, что современный человек не способен управиться с артефактом из темных веков?» — тут же вмешался ведьмак. «Полностью в этом уверен», — постановил профессор Примаков. «Даже если вы, молодой человек, знакомы с древнетюркским языком, вы знаете только, как выглядят буквы и переводятся слова. Но как они звучали в темные времена, увы, не знает никто из ныне живущих. И потому все наше знание бесполезно. Артефакты Темучина не отзываются на наши молитвы». «Однако кто-то смог заставить их работать», — сказал недовольный ведьмак, когда мы попрощались с моим бывшим научным руководителем. «Нагрудная пластина-то активирована?»